Глава 28. «Ради всего святого, Эйм! Остановись, пожалуйста!» — умоляла я с пассажирского сиденья следующим вечером. Наш начинающий водитель, в данный момент сидевший за рулем моей машины, даже не удосужился взглянуть на меня. В смятении помотал головой и сказал: «Мы едем всего полчаса!» Он был совершенно прав. От дома его тети мы отъехали точно 30 минут назад. Я сходила в туалет прямо перед выходом. Но он не знал, что непосредственно перед этим я выпила чашку кофе на случай, если мне придется сесть за руль, поскольку Роудс выпил пару бутылок пива. «Ты в курсе, что у меня слабый мочевой пузырь? Ты же не хочешь, чтобы я платила за химчистку салона, потому что описывалась прямо тут?» Сидевший сзади Роудс издал звук, похожий на хохоток. «Ты же не хочешь, чтобы следующий час здесь воняло мочой?» Парнишка покосился на меня с обеспокоенным видом. «Пожалуйста, Эйм, пожалуйста! Если я тебе не безразлична, а я знаю, что это так, сделай остановку на ближайшей заправке. Да просто на обочине! Я без проблем быстренько помочусь у дороги». На этот раз Роудс не стал сдерживать смех и комментарий. «Справлять нужду у дороги запрещено. Если проедет полицейский, он оштрафует тебя за нарушение общественного порядка. Я ничем не смогу тебе помочь». Я застонала. «Эйм, минут через 5-10 будет заправка. Дотерпишь до нее?» — спросил Роудс, наклоняясь вперед. Я напрягла мышцы, отметив, насколько там все болело после прошедшей ночи, и коротко кивнула ему, теснее сжав ноги. Он положил руку мне на предплечье и погладил его большим пальцем. Я улыбнулась, но со стороны могло показаться, что ухмыльнулась. Желание помочиться отражалось и на моем лице. Сегодня был потрясающий день. Мы выехали в 8 утра. И до 11 Эймос произнес всего 5 слов, потому что выключился на заднем сиденье. Мы с Роудсом говорили о Колорадо, о том, чему он научился во время стажировки, и что территории ближе к Монт-Роузу патрулирует другой егерь или районный смотритель дикой природы, как он порой именовал свою должность, а в его ведении — юго-запад штата. Мы послушали музыку, но в основном он говорил, а я ловила каждое слово и особенно каждую лукавую улыбку, которую он мне посылал. Я и без его слов знала, что он тоже думает о минувшей ночи и надеялась, что он хочет как можно скорее все повторить. Я мечтала распластаться на его обнаженной груди, как сделала это вчера, когда все закончилось. Тетушка Эйма была со мной так же мила, как во время Дня Благодарения. Я вносила хаос в семейное торжество, безумолку болтала с Роудсом, чуть-чуть с Эймом, который в основном общался с отцом и дядей Джонни, и усиленно помогала на кухне. В какой-то момент я выскочила на холод, чтобы поздравить с Рождеством тетю и дядю и переброситься парой слов с двоюродными братьями. Сразу после 4 часов мы поехали обратно, потому что завтра у Роудса был рабочий день. Он спросил, можно ли Эймосу сесть за руль. И я была целиком «за», по крайней мере, до тех пор, пока он не начал упрямиться насчет остановок. Дороги были расчищены, температура поднялась до идеальных 7 градусов. Наледь растаяла, так что с Эймом за рулем нашей безопасности ничто не угрожало. Роудс лишь слегка побурчал, когда я дважды попросила остановиться по пути туда. Когда вдалеке появился указатель заправки, я уже едва сдерживалась, но молчала, потому что все мои силы были направлены на то, чтобы не описаться. «Наконец-то!» — простонала я, когда машина повернула направо и остановилась у колонки. «Мы заправимся», — сказал Роудс. «Ладно, я верну тебе деньги, а сейчас мне срочно!» — прошипела я и, распахнув дверь, пробкой вылетела из машины. Ремень безопасности я отстегнула, когда Эймос поворачивал на заправку. Повернувшись спиной, я услышала смех. но у меня были дела поважнее. На свое счастье, я столько раз в жизни бывала на заправочных станциях, что нюхом чуяла, где находится туалет. И сходу обнаружив его, направилась к указателю в перевалку, потому что каждый шаг давался мне со все большим трудом. Торговая точка на заправке — это вам не туристический центр. Но помещение оказалось на удивление большим, а туалет — нормальной площади с кабинками. Писала я добрых 2 минуты, что в жидкостном соотношении составило, пожалуй, половину моего веса, и сразу побежала назад. Женщина за стойкой, сосредоточенно смотревшая куда-то за окно, кивнула мне. Я кивнула в ответ. И тут заметила, что вызвало ее повышенный интерес. Это был огромный междугородный автобус, остановившийся на площадке, где парковались фуры. Из него, зевая и потирая лица, спускались пассажиры. Судя по их количеству, автобус явно был туристическим. Роудс и Лиэйм переместили машину к другой колонке. Оба были снаружи. Эйм разглядывал колонку, а прислонившийся к машине Роудс смотрел на меня. Я помахала ему. Ответом мне была сдержанная сокрушительная улыбка, при виде которой мне сразу захотелось его обнять. И тут все полетело к чертям. «Ора!» — окликнул чей-то голос. Слева, метрах в 3 от дорогих моему сердцу мужчин, стояли 2 знакомых персонажа. И как их было не узнать? Мы были знакомы лет 10. Я считала их друзьями. И, судя по бледным физиономиям, наша встреча для них тоже была неожиданностью. Я настолько растерялась, что застыла на месте и моргнула, желая удостовериться, что Симона и Артур мне не мерещатся. «Это ты, Ора!» — это кричала Симона, дергая Артура за куртку. Вид у Артура был нерадостный. Я его не осуждала. Он знал, что пожизненно числится у меня в черном списке. И хотя я считала себя порядочным человеком, но сейчас на моем лице отразилось безразличие. Думаю, я решила их проигнорировать, потому что направилась в сторону Роудса и Эйма. Но тут Симона схватила меня за руку со словами: «Ора, пожалуйста!» Я не отдернула руки, но посмотрела на ее пальцы, а потом в ее темно-карие глаза и сказала спокойно, убийственно спокойным тоном: «Привет, Симона. Привет, Артур. Вижу, вы живы-здоровы. Пока». Она не отпустила моей руки, и когда я встретилась с ней взглядом, в ее глазах было что-то похожее на отчаяние. На Артура я даже не смотрела, потому что знала его на год дольше, чем Симону. Я была у него на свадьбе, когда он женился в первый раз, и не могла допустить, чтобы они испортили это чудесное Рождество. «Я знаю, ты злишься», — быстро проговорила Симона. «Прости меня, Ора! Прости нас обоих! Да, Арт?» Его «да» прозвучало настолько жалобно, что, будь я в лучшем настроении, подыграла бы ему на скрипочке. Или будь это другой день, или будь я одна. Я бросила взгляд на Роудса. Он хмурился. Эймос тоже смотрел в нашу сторону, очевидно, задаваясь вопросом, с кем это я разговорилась на заправке в богом забытом месте. В тот момент я поняла, что должна рассказать им о Кэдоне, что больше нельзя отделываться туманными фразами о прошлом. Пока, на мое счастье, Роудс оставлял без внимания пробелы в моей биографии, учитывая, насколько обстоятельно мы обсудили другие драматические обстоятельства наших жизней. «Ладно, я рада, что вам стыдно, но говорить нам не о чем. Пожалуйста, Симона, отпусти руку!» Я посмотрела на нее выразительным взглядом. Она выглядела уставшей. Интересно, с кем они сейчас были в туре? Но я тотчас напомнила себе, что это не имеет значения. «Нет, пожалуйста, дай мне секунду. Я недавно думала о тебе, и вот ты здесь. Это же чудо! Говорили, что ты переехала в Колорадо. Но каковы шансы?» Она тараторила, а я продолжала смотреть на нее, и тут краем глаза заметила, что Роудс направляется в нашу сторону. Я подняла руку и освободилась от ее хватки. «Да, совпадение. Пока». «Ора!» — тихо произнес Артур. «Нам жаль». «Уж, конечно!» — подумала я почти с горечью, хотя на самом деле мне уже было все равно. Жаль было тратить время на пустые разговоры, в то время как можно быть с теми, кто не поворачивался ко мне спиной, с теми, кто не стал бы игнорировать мои звонки, когда у меня с их боссом случился разлад. Хотя, строго говоря, я тоже в каком-то смысле была их боссом. Потому что я всегда, всегда думала, что мы настоящие друзья. С годами в какой-то момент я стала проводить меньше времени с группой Кэддена, потому что его мать сочла неубедительными мои доводы о том, что я его помощник. Эти люди, включая Артура и Симону, учили меня играть на своих инструментах. Объясняли, когда что-то не ладилось с песнями. Мы вместе ходили в кино и театры. Вместе ужинали, бывали на вечеринках, играли в боулинг. Даже когда не были вместе в туре, все равно переписывались. Пока все не прекратилось. «Кэддон просто сказал нам, что вы расстались. А миссис Джонс разослала имейл, пригрозив уволить всех, кто будет общаться с тобой». Заговорил Артур, и я обратила на него безучастный взгляд. «Не сомневаюсь. Но это было до или после того, как я пыталась дозвониться тебе с нового номера?» Оставляла голосовые сообщения и писала смски, на которые ты не ответил. «Ты же знал, что я никогда никого ей не сдам!» Он закрыл рот, но Симона, очевидно, решила, что продолжить разговор — хорошая идея. «Нам жаль. Мы лишь несколько месяцев назад узнали, как все произошло, а Кэддон сам не свой. Всех опросил. Может, кто-нибудь с тобой на связи и отменил тур? Ты слышала? Вот почему мы здесь, в Голландии!» Я приподняла брови. «Я в курсе, что миссис Джонс сообщила всем, что мы расстаемся, прежде чем узнала я. Мне Брюс сказал». Так звали Роуди, у которого я останавливалась в Юте. «Вы могли бы предупредить меня, но не стали. Вам обоим известно, что я не из тех, кто закладывает своих. Будь на моем месте кто-нибудь из вас, я бы сказала. Например, когда ты, Симона, поправилась, и миссис Джонс заговорила о твоем увольнении, я тебе сказала. Или ты забыла?» «Но Кэддон...» — начала она. «Мне уже плевать. И это правда. И вам переживать не стоит. По крайней мере, я могу сказать вам спасибо за то, что не дали им мой номер. Хотя вы ничего не сказали из опасений быть уволенными. А то вдруг миссис Джонс подумает, что вы лжете и на самом деле общаетесь со мной, так?» — хмыкнула я. «И вот что я вам скажу. Удачи в туре». Я произнесла это максимально спокойным тоном. А затем развернулась и оказалась лицом к лицу с Роудсом, который подошел ко мне сзади. А рядом с ним стоял Эйм, и они смотрели на меня настороженными огромными глазами. Так что у меня в груди тотчас возникло паническое чувство. Чёрт! Не хотела я, чтобы они узнали об этом вот так. Ну, не хотелось мне, чтобы они знали об этом периоде моей жизни. Но ведь в итоге я бы все равно рассказала. Предъявила бы последний кусочек пазла под названием «Бывший Авроры». А теперь эти двое так называемых друзей, которые перестали отвечать на мои звонки и сообщения, лишили меня такой возможности. Мучимая чувством стыда, я открыла рот, собираясь сказать, что объясню все в машине. но Роудс меня опередил. «Твоего бывшего звали Кэдден?» Как-то слишком медленно спросил он. «Кэдден Джонс?» И прежде чем я успела ответить, Эймос сжал губы так крепко, что они побелели, а его лицо приняло то ли растерянное, то ли обиженное, то ли растерженное выражение. «Твою ж мать!» Это был мой косяк. Да, можно было винить Симону и Артура, но в конечном счете это я поставила Роудса и Эйма в такое положение. Оставалось только одно — сказать правду. «Да, это он», — слабо проговорила я, охваченная второй волной жгучего стыда. «Ну да, один из самых крутых исполнителей кантри за десятилетия. Отчасти благодаря мне». «Твой бывший, тот самый чувак из видеорекламы о страховании, чья песня звучит на заставке футбола по четвергам?» Такого архисерьезного голоса у Роудса я, пожалуй, не слышала. «Вы говорили?» — начал Эйм, но замотал головой. На его шее и щеках проступили красные пятна. Я могла лишь гадать, рассердился он или обиделся, а, возможно, все вместе, но внезапно почувствовала себя ужасно. Честно говоря, хуже, чем полтора года назад, когда жизнь, которая была мне привычна, в одночасье закончилась. Сжав руки в кулаки, я пыталась собраться с мыслями. «Да, это он. Я не хотела говорить вам, кто он, потому что...» «Вы сказали, что были замужем», — пробормотал Эймос. «А он не женат, потому что Джеки одно время только о нем и говорила». «Строго говоря, мы состояли в гражданском браке. Я могла бы претендовать на половину его имущества. У меня есть доказательства. Я консультировалась с адвокатом и подала иск, но...» Роудс открыл рот и помотал головой. У него на шее непонятно от чего набрякла вена. «Ты соврала нам». «Я не врала вам», — прошептала я. «Я просто не сказала. А что я должна была сказать? Эй, люди добрые, я вас первый раз вижу, и знаете что? Я профукала 14 лет жизни, проживая с одним из самых известных чуваков в этой стране. Я сочинила все его песни и подарила ему, потому что безмозглая наивная дура. А он кинул меня, потому что его мамочка решила, что мы не пара. Потому что он недостаточно меня любил?» Знакомое чувство стыда стиснуло мне грудь. Краем глаза я увидела, как Симона и Артур начали медленно удаляться со словами «нам очень жаль». Но я не удостоила их ответом. «Его песни тоже ваши?» — прошептал Эйм тем самым голосом, который был памятен мне с нашей первой встречи, когда его отец обломал нас с нашими планами. «И вы мне не сказали?» «Да, Эйм, мои. Поэтому они от меня откупились. Я говорила вам, что получила отступные. Просто не сказала от кого. Мне было неловко». Парнишка стиснул челюсти. «А вы не думаете, что нам следовало знать?» Я взглянула на Роудса и почувствовала, как зачастило сердце, отдаваясь ударами в шею и лицо. «Я собиралась сказать, но просто хотела, чтобы вы полюбили меня, то, какая я!» Он медленно покачал головой, сдвинув брови. «А ты не думала, что то, что ты была замужем за кем-то богатым, известным, это важно? Ведь мы считали тебя несчастной разведенной женщиной, которая вынуждена начинать все сначала». Неожиданно я ощутила разящий удар, в котором был гнев и боль. Я была несчастна. И, честно говоря, разведена. В узком кругу он называл меня женой. В кругу очень близких друзей. Он не женился на мне формально, потому что это повредило бы его имиджу. Потому что альбомы холостяков продаются лучше, чем женатиков. А у меня ничего не было. Я не гонюсь за деньгами. И потратила самую малость на рождественские подарки, кое-какие мелочи и на друзей. И действительно была вынуждена начинать все заново. Как и сказала. Он пришел домой, сказал, что все кончено. А на следующий день его адвокат прислал уведомление, чтобы я съехала. Все было записано на него. Месяц я жила у Юки, а потом собралась силами и вернулась во Флориду. Я покачала головой. Вещи, с которыми я приехала к вам, это все, с чем я уехала. Роудс поднял голову к небу и покачал ей. Он был зол. Ну да, все правильно. Если бы он встречался с Юки, я бы тоже хотела знать. Но я не лгала. Я просто пыталась сохранить талику гордости. Что в этом плохого? И это вы написали футбольную песню? Эймос задал вопрос тоненьким голоском, который отозвался ударом в моей груди. Сердце у меня упало, но я кивнула. Его ноздри раздулись, а щеки стали еще пунцовее. «А еще говорили, что у меня песни хорошие!» «Что?» «Они и вправду хорошие, Эйм!» Мой юный друг опустил глаза, стиснув губы так, что они побелели. «Я не вру!» — убеждала я. «Песни хорошие! Вспомни, что сказала Юки!» Я говорила, что писала песни, которые исполнялись. Я пыталась намекнуть, но не хотела тебя нервировать, и потому... Ни на кого не глядя, Эймос развернулся, подошел к машине и сел на пассажирское сиденье. Мое сердце ушло в пятки, но я заставила себя взглянуть на Роудса. «Прости», — начала я и встретилась с ним взглядом. Казалось, его упрямый подбородок был высечен из камня. «И сколько он дал тебе в качестве отступных?» 10 миллионов. Он вздрогнул. «Я же говорила, что деньги у меня есть!» Напомнила я слабым голосом. Большая рука взметнулась. Он потер голову прямо через вязаную шапку и не сказал ни слова. «Роудс!» Он даже не взглянул на меня. Развернулся и пошел к машине. «Чёрт!» Я с трудом сглотнула. Кроме себя, любимой, винить было некого. И я это прекрасно понимала. Но могла бы объяснить. Я всего лишь не сказала, что мой бывший Кэдден, и не уточнила, сколько песен я написала. По крайней мере, для кого. Я намекала. И ни разу не солгала. Да, я не захотела сознаваться в том, что за целую вечность не сочинила ничего нового. Но что в этом плохого? Меня это больше не волнует. Я об этом не думаю. Просто нам нужно время. Они перебесятся, и я им все снова объясню. С самого начала. И все будет замечательно. Они любят меня, а я их. Но наличие плана ни на что не повлияло, поскольку всю обратную дорогу в Пагосу они не сказали ни слова. Ни мне, ни друг другу.